27 апреля учредился Оргкомитет Компартии Сирии Объединенная по ознаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Новый комитет решил широко передавать вести о проведении 7-го съезда Трудовой партии Кореи через партийный орган АТНУР и организовать разные торжественные мероприятия.